Глава 11. Пророка важный чин. В простонародном богословии русской цивилизации Бог не Всевышний полицейский, то есть он никого не требует к себе. «Эй, ты, поди сюда, поди ниц, резких движений не делать, слушай, запомни, передай другим и пусть делают, как я сказал». Примечание. В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «Пророк» речь идет как раз о такого рода обращении, якобы свыше, к человеку. Конец примечания. Бог просто отвечает всем тем, кто сам искренне по совести обращается к Нему. Отвечает им, снисходя к уровню и способам миропонимания каждого, либо непосредственно открывая что-то о жизни, видениях их внутреннего мира, либо опосредованно, через других людей, через памятники культуры, либо на всеобщем языке знамений жизненных обстоятельств и фактов. Соответственно, в истории всегда были люди, которые обретали таким путем от Бога знание правды истины и делились обретенным ими с другими людьми. И именно в этом смысле жизни в непрестанном, начатом каждым из них диалоге с Богом, по совести, они были пророками Божьими, его посланниками к другим людям. Одни преуспели в этом больше, другие меньше, но каждый оставил свой след в истории. В чем-то они совершали ошибки, обусловленные их нравственностью, которые они либо исправляли сами впоследствии, либо которые становились достоянием культуры на более или менее продолжительные сроки времени и исправлялись теми людьми, кто без страха, по совести, под Божьим водительством приступал через неправедные традиции общества и обретал от Бога правду, истину в каких-то иных ее аспектах. Кроме них были люди, которые услышали в себе чьи-то призывы, описанного типа «Эй, ты, пойди сюда, слушай, смотри, запомни, передай другим и пусть делают, как я сказал». Они откликались на эти призывы. В психику других, без такого рода призывов, вкрадывались информационные потоки, замаскированные под информационные потоки их собственного внутреннего мира. И некоторые получали такими путем разнородную информацию, следовали советам и приказам, призвавшего их источника информации, «внутреннего голоса», в кавычках. Некоторые из таких отождествляли и ныне отождествляют источник, дающий им информацию, с Богом. Они не задумываются ни о смысле получаемой ими информации, ни о ее месте в системе причинно-следственных обусловленностей бытия общества, мироздания и всего. Бездумно и слепо уверовав в то, что они – избранники Божии, они распространяют в обществе в качестве откровений полученные ими сведения. Но, как уже говорилось ранее, и что было показано на конкретных исторических примерах прошлого и современности, примечание, а также и в других наших работах, в частности, «Разгерметизация», «Мертвая вода», «К богодержавию», «Печальное наследие Атлантиды», троцкизм – это вчера, но никак не завтра. Конец примечания. В истории действовали и действуют проявленные в обществе и непроявленные силы, которые стремились и стремятся стать между человеком и Богом, дабы в лучшем, в кавычках, случае, получить какие-то комиссионные за счет человека и человечества от осуществляемого ими посредничества, в кавычках, а в худшем случае подчинить себе человека и человечество, уведя людей от Бога, который есть, сконструировав для них образы богов, которых нет, дабы на этой основе сформировать эгрегоры, посредством которых можно было бы управлять социальными и природными процессами. Именно эти силы заинтересованы в том, чтобы в каждую эпоху, в каждом обществе был бы утвержденный ими эталонный текст священного писания, в кавычках, под воздействием культа которого в обществе формируются догматы, неусомнительные представления об отношениях человека с Богом, и выстраиваются отношения между людьми в обществе и отношения между разнокультурными обществами в глобальной цивилизации, и как следствие общества, уверовав в небылицы и наветы на Бога, который есть, порождает эгрегоры, которым оно оказывается подвластно, но которые подвластны за правилом культа и их проявленным и непроявленным хозяевам. Как показывает известная по Библии судьба утраченного первого экземпляра скрижалей с письменным откровением Моисею, все без исключения последующие эталонные редакции текстов «священных писаний» в кавычках формировались людьми, Они формировались людьми, выражая свойственную им реальную, а не декларативно-показную, ритуально оформленную в этикете, нравственность, формировались под воздействием тех внутрисоциальных и внесоциальных сил, которые были заинтересованы в осуществлении своих целей в отношении данного общества и всего человечества. Эталонные экземпляры священных писаний, в кавычках, даже будь они исключительно чисты, в смысле отсутствия в них искажений правды истины, становясь основой культов бессовестно неусомнительной веры, вводят людей в заблуждение, препятствуя проявлению в них своеобразия беззаветной веры Богу по совести, свойственного задачам промысла в каждую эпоху. Происходит это среди прочих причин и просто вследствие ограниченности объема текстов. Поэтому все без исключения «эталонные» в кавычках редакции при насаждении их культа, затмевающего веру Богу по совести, становились средством достижения целей в отношении человека и человечества для сил, претендующих на посредничество, в кавычках, между человеком и Богом, который есть, или уводящих людей от него под свою власть через посредничество эгрегоров, богов которых нет, целенаправленно сконструированных этими силами примерно так же, как ныне создаются операционные системы и программные комплексы для компьютеров и информационные сети на их основе, подобные интернету. Другое дело, что в случае эгрегоров носителями некой операционной системы и программной среды являются сами люди. Все сказанное относится и к истории формирования Библии в ее исторически сложившемся виде. Так, в канон Ветхого Завета, общеисторически реальном иудаизму и всевозможному «христианству», в кавычках, включались тексты, вполне определенные по тематике и смыслу содержащихся в них оглашений и умолчаний. Соответственно, в канон не были допущены другие тексты с иными тематикой и смыслом оглашений и умолчаний, противоречащие целям составителей канона, а еще в большей мере тексты, противоречащие целям их проявленных и непроявленных хозяев. Чтобы не быть голословными, приведем для сопоставления фрагмент из книги «Экклесиаста», приписываемый церковью Перу все того же Соломона. Цитата. Стих 11. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Стих 12. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом его». Стих 13. «А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Стих 14. «Есть и такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников». Выделены нами при цитировании. Примечание. Далее, Экклесиаст, глава 9, стих 3, эта мысль развивается. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их и в жизни их, а после того они отходят к умершим». Сопоставьте это и выделенное в тексте с премудростью Соломона, где утверждается, что праведника никогда не постигает то, что происходит с нечестивыми, а новоззрение, высказанное неправоумствующими, аналогично Экклесиасту, Соломон ответил: «Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных». Премудрость, глава 2, стихи 21-22. Конец примечания. «И сказал я, и это суета», стих 15. «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, который дал ему Бог под солнцем». Выделено нами при цитировании. Примечание. Сопоставьте с премудростью Соломона, где аналогичная мысль о том, что смысл жизни человека в том, чтобы вкусно жрать и пресыщаться иными наслаждениями чувств, вкладывается в уста нечестивых. Цитата. «Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью, преисполнимся дорогим вином и благовониями, да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни, увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении, везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий». Конец цитаты. «Премудрость», глава 2, стихи с 6 по 9. Конец примечания. Стих 16. «Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна», стих 17, «тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. Если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Экклесиаст, глава 8, выделено нами при цитировании. Примечание. Сопоставьте с премудростью Соломона, где названы причины такого рода неспособности неправедно умствующих понять промысел Божий. Цитата. Первое. «Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе и в простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается не искушающими Его и является не неверующим Ему». Стих 2. «Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных». Стих 4. «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху». Стих 5. «Ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». Стих 6. «Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его и слышатель языка его». Конец цитаты. «Премудрость», глава 1. И прямо провозглашается познаваемость промысла. Цитата. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». Конец цитаты. «Премудрость», глава 9, стихи с 17 по 19. Цитата. «Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем, а отступивший от нее неправедный во гневе своем погиб от братоубийственной ярости». Конец цитаты. «Премудрость», глава 10, стихи с 1 по 3. Конец цитаты. И после многих сетований завершается книга Екклесиаста следующими словами. Цитата. Стих 8. «Суета сует, — сказал Екклесиаст, — все суета». Стих 9. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Стих 10. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Стих 11. «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Стих 12. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Стих 13. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека». Стих 14. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Конец цитаты. Екклесиаст, глава 12. Соломон же, которого церкви не признали Соломоном Премудрым, учил народ знанию, отличному от того, что завершает книгу Екклесиаста. В книге «Премудрости Соломона» читаем. Цитата. Стих 27. «Итак, учитесь от слов моих и получите пользу». Конец цитаты. «Премудрость Соломона», глава 6. Цитата. Стих 1. «И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного». Стих 2. «И я в утробе матерней образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном». Стих 3. «И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю, первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми». Стих 4. «Вскормлен в пеленах и заботах». Стих 5. «Ибо ни один царь не имел иного начала рождения». Стих 6. «Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход». Стих 7. «Посему я молился, и дарован мне разум. Я взывал, и сошел на меня дух премудрости». Стих 8. «Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею». Стих 9. «Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что пред нею все золото – ничтожный песок, а серебро – грязь в сравнении с нею». Стих 10. «Я полюбил ее более здоровья и красоты, избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим». Стих 11. «А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметные богатства через руки ее». Стих 12. «Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она виновница их». Стих 13. «Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатства ее». Стих 14. «Ибо она есть неистощимое сокровище для людей, пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения». Стих 15. «Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых». Стих 16. «Ибо в руке Его и мы, и слова наши, и всякое разумение и искусство делания». Стих 17. «Сам Он даровал мне несложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий». Стих 18. «Начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен». Стих 19. «Круги годов и положение звезд». Стих 20. «Природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силы корней». Стих 21. «Познал я все и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего». Стих 22. «Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый». Стих 23. «Благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий, проникающий, всеумный, чистый, тончайший духи». Стих 24. «Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает». Стих 25. «Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее». Стих 26. «Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его». Стих 27. «Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков». Стих 28. «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». Стих 29. «Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд в сравнении со светом, она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба». Конец цитаты. Премудрость Соломона, глава 7. Цитата, стих 1. «Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу». Стих 2. «Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее». Стих 3. «Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее». Стих 4. «Она таинница ум Божия и избирательница дел его». Конец цитаты. Премудрость Соломона, глава 8. То есть сопоставление канонического и неканонического текста показывает, что канон Ветхого Завета составляли так, чтобы культивировать невежество и злобный фанатизм. При этом Соломону отказали в авторстве книги «Премудрости», все же назвав неканоническую книгу его именем, а каноническую книгу «Экклесиаста» назвали анонимным прозвищем. Примечание. «Экклесиаст» в переводе на русский – «проповедник». Конец примечания. Чтобы лишний раз не упоминать Соломона, который учил не тому, подрывая своим учением основы того, что эти силы целеустремленно проводили и проводят в жизнь на протяжении нескольких тысячелетий. Чего того? А вот этого. Доктрина второзакония Исаии. Цитата. «Не давай в рост брату твоему, по контексту единоплеменнику Иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что возможно отдавать в рост иноземцу, то есть не Иудею. Отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой, то есть дьявол, если по совести смотреть на существо ростовщического паразитизма, благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». Конец цитаты. Последнее касается не только древности и не только обетованной древним евреям Палестины, поскольку взято не из отчета о расшифровке единственного свитка, найденного на раскопках, а из современной массово изданной книги, пропагандируемой всеми церквями и частью «интеллигенции», в кавычках, в качестве вечной истины, данной якобы свыше. Второзаконие, глава 23, стихи 19-20. Цитата. «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут». Конец цитаты. Второзаконие, глава 28, стих 12. Цитата. «Тогда сыновья иноземцев, то есть последующие поколения не иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев, будут строить стены твои». Так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль, и цари их будут служить тебе. «Я еврей королей» — возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес «Вы король евреев». «Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Конец цитаты. Исаия, глава 60, стихи с 10 по 12. «Иерархии всех якобы христианских церквей, включая и иерархию русского православия, настаивают на священности этой мерзости. А канон Нового Завета, прошедший цензуру и редактирование еще до Никейского собора 325 года н.э., провозглашает ее от имени Христа безо всяких к тому оснований, до скончания веков в качестве благого Божьего промысла». Цитата. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Конец цитаты. Матфей, глава 5, стихи 17-18. Это конкретный смысл социальной доктрины Библии, злобным безумием которого заразилась правящая «элита», в кавычках, Руси, в общении с Византией, уже умиравшая от того же самого библейского яда. Мы дали ей имя по цитированным библейским книгам, доктрина второзакония Исаии, и пусть православная патриотическая общественность честно ответит себе на вопрос. Может ли от Бога проистекать мерзостная доктрина установления расового элитарно-невольничьего строя, распространяемого до глобальных масштабов на основе мафиозно организованной паразитической культуры ростовщичества, обеспечивающего расовой международной мафии монопольно высокую платежеспособность на любых торгах, где нет идей. Примечание. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Александр Сергеевич Пушкин. Конец примечания. Хотя есть и иные мнения, провозглашающие безусловную священность Библии в качестве боговдохновенного писания, безотносительно к смыслу ее текста и подтекста, но мы придерживаемся того, что приведенная доктрина – мерзость, и от Бога она исходить не может. Соответственно, этому мы и действуем по свободной совести в вере Богу. Но вне зависимости от ответа на поставленный вопрос, эта доктрина антирусская. И всякий, кто ее поддерживает, осознанно или неосознанно, участвуя в церковной жизни, библейски православной в кавычках церкви, даже эпизодическим соблюдением ее обрядности, подчиняясь сложившейся традиции, по духу своему не русский. Вне зависимости от его этнического происхождения, он богоотступник и раб жидов, которые сами являются рабами хозяев этой мерзости. В приведенной ранее доктрине второзакония Исаии, по названию цитированных книг Библии, нет места ни этнически русскому, ни общероссийскому патриотизму. У рабов нет и не может быть родины и прав человека. Примечание. Соответственно, до тех пор, пока еврейская часть населения Израиля придерживается доктрины второзакония Исаии, вне зависимости от того, по убеждению, либо бездумно-традиционно, государство Израиль не имеет будущего, а существует только в пределах границ Божьего попущения. Если бы к арабскому населению Палестины изначально отнеслись как к людям, а не исходя из ветхозаветно-талмудической доктрины второзакония Исаии, как к осваиваемой окружающей среде, не было бы ни декларации Бальфура 1917 года о создании еврейского «национального очага» в кавычках в Палестине. Бальфур, английский лорд и еврейский прихвостень, министр иностранных дел Великобритании в 1916-1919 годах. Не всей последующей организованной на основе межгосударственных соглашений террористической политики в отношении местного арабского населения. Если бы на основе проекта, обусловленного общечеловеческой нравственностью, а не фашистской ветхозаветно-талмудической, и возникло бы еврейское государство в Палестине, то там был бы прочнейший мир, а не затяжная война за становление «великого Израиля», в кавычках. В сложившихся же условиях единственный человечный выход из ближневосточного кризиса – Израилю признать фашистский, античеловечный характер деклараций Бальфура и всех последующих документов, приведших к возникновению Израиля, вследствие чего изгнанные со своих земель еврейскими поселенцами арабы имеют полное право вернуться в нынешний Израиль его полноправными гражданами. И всем арабам и евреям признать, что родиной человека является та земля, где он родился и вырос. По какой причине не может быть и речи об изгнании родившихся в Израиле с их родины и разрушении их семей за счет изгнания старшего пришлого поколения. Из этих двух положений должны исходить действия обеих сторон в ближневосточном конфликте и всех внешних сил, которые действительно стремятся к осуществлению на земле человечности. Конец примечания. У них могут быть только обязанности перед хозяевами, которые сами решают, сколько им требуется рабов и каких пород, национальностей, и чем занять каждого из них персонально, и для чего приспособить каждую из пород этих «говорящих мыслящих животных», в кавычках, данных «настоящим людям», в кавычках, в услужение. И отношение всякого нормального человека как к рабам, так и к рабовладельцам – и состоявшимся, и не состоявшимся, но посягающим на установление рабовладения, лежит вне норм этики людей и вне области прав человека. Примечание. Соответственно, подавление попыток установления сепаратистами рабовладения на территории Чечни не является нарушением каких бы то ни было прав человека, а является созданием основы для восстановления в будущем прав человека в самом же чеченском обществе и в его отношениях с другими обществами. Конец примечания. Доктрина второзакония Исаии, подлинная социальная доктрина антирусской православной в кавычках церкви. Именно она является неотъемлемой частью Писания, признаваемого всеми церквями имени Христа «боговдохновенным» в кавычках, «словом Божьим» в кавычках, которое не придет вовек и не может быть отменено или изменено. Все остальные церковные благонамеренные речи, поучения о Христе, добролюбии и христианских добродетелях, а также принятые на поместном архиерейском соборе в августе 2000 года, в период гибели АПЛ Курск, так называемая социальная доктрина Русской Православной Церкви, слова земных людей, подвластных библейскому мировоззрению, от которых всякий церковный иерарх может в любой момент отречься, назвав их заблуждением эпохи, поскольку предназначены они только для одного. Сделать незаметной для общества античеловечную доктрину второзакония Исаии при ее воплощении в жизнь, в конкретных общественно-исторических обстоятельствах, под покровом эстетически отточенных ритуалов и благонамеренных речей, это общество завораживающих. Примечание. В русском языке слово «ворожба», которым именуется одна из разновидностей магии, содержит слова и «вор», и «ворог», «враг». Конец примечания. Те внесоциальные и внутрисоциальные силы, которые проводят в жизни эту доктрину, действуя в пределах Божьего попущения, решали, кого именно из тех людей, что высказывают какие-либо мнения по богословско-социологическим. Примечание. Чисто богословских вопросов в обществе людей не бывает. Конец примечания. Вопросом «возвести при жизни в ранг пророков», в кавычках, «вещающих истину от Бога», в кавычках, «кого уничтожить, постаравшись предать забвению их слова и дела», «кого возвести в ранг пророков», в кавычках, «посмертно или прижизненно», но отредактировать все высказанное им соответственно своим целям, добавив к сказанному ими что-то свое, в порядке осуществления разъяснения для невежественной толпы деталей сказанного. А что-то из сказанного изъяв под предлогом несвоевременности или неудобопонимаемости для невежественного, в кавычках, большинства. Они же решали, когда им необходимо создать, в кавычках, пророка с нуля, оказав на подысканного кандидата экстрасенсорное воздействие, в результате которого он сам и искренне, как свое, изложит все то, что требуется им, либо под их экстрасенсорным воздействием он исказит воспринимаемое им по совести от Бога, который есть. Примечание. Последнее возможно, если вторжение в психику фабрикуемого или обуздываемого самочинного «пророка» в кавычках, осуществляется через бессознательные уровни его психики, а его реальная нравственность, объединяющая все уровни психики, такова, что он не различает наваждение от действительно неспосланного ему откровения и от своих собственных мыслей. Тогда в его сознании различные по своей нравственно-этической обусловленности информационные потоки – откровений, наваждений, собственных мыслей, проистекающие из различных источников, отождествляются в единый поток. Конец примечаний. Эти же силы решали, кого и как опекать из числа выявленных ими действительно божьих людей, а также из числа фабрикуемых ими «пророков», в кавычках. Кроме того, есть и ряд общественных обстоятельств, в которых действует личность истинного или фабрикуемого «пророка», в кавычках, придающих специфический облик тому, что «пророки» в кавычках, передают в общую всем культуру и своего внутреннего мира. Отступление от темы 1. О понятиях, миропонимании, взаимопонимании. Примечание. Тематически расширено по отношению к первой редакции. Конец примечания. Среди всего прочего, каждая культура характеризуется развитыми в ней способами миропонимания и тем, что можно назвать уровнем миропонимания. Естественно, что без того, что называют понятие, невозможно и понимание происходящего индивидом, а без некоторой общности понятий в обществе невозможно и взаимопонимание индивидов. И хотя сказанное всем якобы понятно, но необходимо изъяснить смысл термина понятия, чтобы понять его. Ясно, что понятие – это ни слово, ни фраза, ни символ, ни группа и ни последовательность символов как таковых. Но, с другой стороны, образ, в смысле статически неизменный, видение, в смысле кинофильм на экране внутреннего взора, мелодии, музыка, в которых психика индивида моделирует жизненные явления, воспроизводит их в переживаниях и воображает то, чего не было, тоже не понятие. Образы объективной реальности в целом и ее фрагментов как таковые, существующие вне психики людей, тоже не понятие. А субъективные образы и видения, существующие в психике человека, вторичные по отношению к объективным образам, за исключением тех образов, которые возникают в психике в процессе творчества, предшествуя воплощению замысла в материализованные произведения творческой деятельности людей. Понятие – это определенность взаимного соответствия в психике индивида слова, фразы, символа, группы или последовательности символов того или иного языка, употребляемого обществом или исключительно личностного, с одной стороны, и с другой стороны – субъективного образа, видения, а также и других понятий. Примечание. Для сопоставления приведем фрагмент статьи из философского словаря. Москва, политиздат, 1980 год, в которой дается определение термина «понятие». Понятие – одна из форм отражения мира на ступени познания, связанной с применением языка, форма, способ общения предметов и явлений. Понятием называют также мысль, представляющую собой обобщение и мысленное выделение предметов некоторого класса по их специфическим, в совокупности отличительным признакам. Причем предметы одного и того же класса – атомы, животные, растения, общественно-экономические формации и тому подобное – могут обобщаться в понятия по разным совокупностям признаков. Понятие имеет тем большую научную значимость, чем более существенны признаки, составляющие содержание, по которым обобщаются предметы. По мере того, как из признаков, составляющих основное содержание понятия, выводятся другие общие признаки обобщенных в понятии предметов, и тем самым осуществляется объяснение качественной специфики этих предметов, понятие превращается в определенную систему знаний. Это определение неудобопонимаемо. А его единообразное понимание вообще исключено, поскольку философия диалектического материализма, давшая это определение, не связывает понятие как явление в психике индивида с процессом различения образов одних объектов от образов других, одних признаков объектов от других, поскольку для нее информация не объективна. Об этом было сказано ранее, а также смотрите приложение первое «Свет мой зеркальце, скажи». Конец примечания. Миропонимание субъекта – это совокупность понятий, свойственных его психике. Поскольку всякое понятие – двухкомпонентное явление, определенный образ плюс определенное слово какого-то языка, то понятия в этой совокупности могут быть взаимно связаны как на уровне языковых средств, так и на уровне образной составляющей. Это мозаичные миропонимания и мировоззрения. Отсутствие такого рода определенных взаимосвязей между понятиями порождает калейдоскопическое миропонимание и мировоззрение. Различие между миропониманием и мировоззрением в том, что миропонимание невозможно без языковых средств, а мировоззрение представляет собой модель объективной реальности на основе образов, свойственных психике индивида, может существовать и без языковых средств. Одно и то же мировоззрение может выражать себя в разных языковых средствах как одной национальной культуры, так и в языковых средствах разных народов, обладающих языковым своеобразием их культур. Как уже было сказано ранее, понятие по своей сути представляет собой единство определенного слова, языка и определенного образа, сложившегося во внутреннем мире человека и отображающего в его психике что-либо существующее в объективной реальности. Или предполагаемое к осуществлению. Однако человек – существо общественное. Никто не может подменить своей персоной общество, человечество, а недостаток общения с другими людьми исключает возможность личностного развития в детстве и юности и влечет за собой деградацию личности у взрослых, по крайней мере, в культуре нынешней цивилизации, где количественно преобладают типы строя психики. Примечание. О типах строя психики более обстоятельно смотрите работы «Мертвая вода» в редакции 1998 года. «От человекообразия к человечности» в первой редакции «От матриархата к человечности». «Приди на помощь моему неверию», «Принципы кадровой политики». Здесь же поясним кратко. Информационное обеспечение поведения человека можно разделить на следующие категории. Врожденные инстинкты и безусловные рефлексы, а также их оболочки, развитые в культуре. Традиции культуры, стоящие над инстинктами. Его собственное ограниченное разумение. Интуиция вообще. То, что всплывает из бессознательных уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной психики, является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском понимании этого термина. Водительство Божьим промыслом на основе всего предыдущего, за исключением наваждений и одержимости, как прямых вторжений извне в чужую психику, вопреки желанию ее носителя. В психике всякого индивида есть возможное или действительное место всему этому. Но что-то одно может преобладать над всеми прочими компонентами в поведении индивида. Если первое, то индивид – человекообразное животное. Таковы большинство членов всякого национального общества в прошлом. Если второе, то зомби, биоробот, запрограммированный культурой. Таковы большинство евреев, и к этому уровню подтягиваются ныне большинство обывателей на Западе. Проблема же возможного перенаселения должна быть снята программами планирования семьи, легализацией половых извращений и насаждением культуры «безопасного секса». В кавычках. Третье и четвертое свойственно демоническим личностям. Это так называемая мировая закулиса, хозяева библейских культов, лидеры мандиализма, евразийства, высшие иерархи саентологов, откровенные сатанисты и тому подобное. И только пятое – норма для человека. На ее воплощение работали Моисей, Иисус, Мухаммад, Сталин. Здесь жизнь индивида перестает быть игрой без смысла или игрой ради получения удовольствия, а обретает смысл в осуществлении высшего промысла, сохраняя при этом качество легкости детства, пребывающего в радостной игре. Еще один тип строя психики люди породили сами. Его можно назвать опущенным в противоестественность. Возникает он так. Субъект – принадлежащий к биологическому виду человек, разумный, одурманивает себя разными психотропными веществами, алкоголем, табаком и более тяжелыми наркотиками наших дней. Это ведет к противоестественному искажению характера физиологии организма как в аспекте обмена веществ, так и в аспекте физиологии биополя, что имеет следствием множественные и разнообразные нарушения психической деятельности во всех ее аспектах, начиная от работы органов чувств и кончая интеллектом и волепроявлением, характерных для типов строя психики животного, зомби, демонического. Носители человечного типа строя психики не одурманивают себя. Так, человекообразный субъект становится носителем организации психики, которой нет естественного места в биосфере и по качеству своего, не отвечающего складывающимся обстоятельствам поведения, оказывается худшим из животных. При этом, если у субъекта возникает зависимость от дурманов, то он обретает стойкое искажение своего биополя, и, соответственно, по параметрам своего духа он перестает принадлежать к биологическому виду человек разумный. Кроме того, большинство дурманов являются генетическими ядами, то есть они нарушают работу хромосомного аппарата и разрушают хромосомные структуры тех, кто их принимает в свои организмы. Именно эти обстоятельства и позволяют назвать этот тип строя психики порожденный самими людьми и воспроизводимой культурой общества, опущенным в противоестественность. О становлении человечного типа строя психики в процессе взросления в материалах концепции общественной безопасности смотрите в работе «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Конец примечания. Отличные от человечного. Носителями понятия являются живые люди, составляющие общество. Примечание. Если живых людей нет, например, народ исчез, или носителей нет, народ забыл свою прежнюю культуру, а есть только тексты на их языке, то выявление миропонимания носителей языка носителями другого языка на основе их собственного миропонимания – большая научная проблема, требующая для своего решения привлечения специалистов, историков, психологов, языковедов и тому подобное. Конец примечания. Одним из факторов, объединяющих людей в обществе, является взаимопонимание. А одним из факторов разобщения – отсутствие взаимопонимания. Взаимопонимание между людьми означает, что одни и те же языковые средства у разных людей вызывают сходные образы, а образом одних и тех же явлений в объективной реальности разные люди сопоставляют сходные конструкции одного и того же языка. Соответственно, взаимопонимание затруднено или исключено, если одни и те же языковые средства у разных людей вызывают разные образы или никаких образов не вызывают. Если одним и тем же явлением в объективной реальности разные люди сопоставляют разные языковые конструкции, а эти языковые конструкции исключают переход на основе синонимов, слов со сходным или близким значением, от них к другим языковым конструкциям, обеспечивающим взаимопонимание, то взаимопонимание между ними также невозможно. Соответственно, статистической, примечание, то есть возможностей, имеющий место в некой множестве и подающийся описанию аппаратом теории вероятности и математической статистики. Конец примечания. Возможности либо невозможности взаимопонимания друг друга разными людьми в обществе. Понятия могут быть разделены на две категории. Понятия общепризнанные, которые обеспечивают беспроблемное взаимопонимание в общении достаточно широкого круга людей на принципе «само собой разумение», вследствие чего в совокупности этих понятий выражается уровень миропонимания той или иной социальной группы или всего общества. Понятия, обособляющие их носителей, в том смысле, что установление взаимопонимания с ними на принципе «само собой разумение» оказывается более или менее затрудненным, а то и невозможным, если не по всем вопросам жизни, то по некоторым из них. Примечание. Поясним примером. В декабре 2000 года Юрий Михайлович Лужков попал в рубрику «Комсомольской правды. Люди, которые нас удивили», благодаря высказанной им фразе «Государственность должна строиться по линейно-штабному принципу». В ней можно усмотреть призыв к установлению военной диктатуры, если не знать, что в западных учебниках по менеджменту термин «линейно-штабной принцип» подразумевает структуру управления, в которой, во-первых, у каждого подчиненного только один прямой начальник, и, во-вторых, некоторые из руководителей вырабатывают управленческие решения и контролируют ход их выполнения подчиненными подразделениями, не в одиночку, а опираясь на работу группы, непосредственно руководимых ими сотрудников, за которой закрепилось военное наименование «штаб». В вопросах теории современного западного менеджмента редакция «Комсомолки» оказалась не сильна, и потому специфический термин, обособляющий профессионалов-управленцев от других профессиональных групп, вызвал ложное понимание и невысказанное удивление. С чего бы это демократ Юрий Михайлович вдруг стал пропагандировать военную диктатуру? Это общая беда современной отечественной и зарубежной журналистики. Произносить и цитировать слова без понятия, по причине отсутствия предметно-образных представлений о затронутой журналистикой областях общественной жизни. Конец примечания. Причины возникновения обособляющих понятий состоят в том, что их носители в силу профессиональной специфики, редкости или уникальности своего жизненного опыта, либо располагают образами, которые не свойственны психике большинства, либо владеют более мощным словарным запасом и употребляют языковые конструкции, которые другие не могут разобрать и переосмыслить по-своему. Либо в их психике устанавливаются связи между образами и языковыми средствами, отличные от связей в общепризнанных понятиях. Либо все три названных фактора как-то переплетаются друг с другом. В обществе всегда есть некоторое количество людей, которые осознанно и целенаправленно поддерживают существующую традицию миропонимания на основе сложившейся системы общепризнанных понятий. Часть из них делает это потому, что, будучи носителями иного миропонимания, сформированного на основе специфических обособляющих понятий, они паразитируют на обществе, злоупотребляя дефективностью господствующего в обществе миропонимания, сложившегося на основе общепризнанных понятий. Другая часть из них – сами фанатичные жертвы дефективной традиции миропонимания, насаждаемой и культивируемой в обществе первыми. Но и те, и другие едины в том, что всякое отступление от традиции объявляют выражением глупости. С их точки зрения, в обществе есть два рода дураков. Одни не понимают того, что обязаны понимать все, другие понимают то, чего не должен понимать никто. Василий Осипович Ключевский. Сочинение в 9 томах. Том 9. Москва. Мысль. 1990 год. Страница 368. Этот афоризм, при взгляде на него не с точки зрения той или иной сложившейся традиции, а с позиции, что есть истина, также обладает смыслом. В зависимости от того, что представляет собой обособляющее субъекта понятие, он либо уступает носителям общепризнанных понятий в соответствующих областях деятельности, либо обладает преимуществом над ними. Обусловлена эта тема обстоятельством, что языковые средства принадлежат уровню сознания психики человека и адресуются прежде всего к сознанию. А субъективные образы, так или иначе связанные с образами явлений объективной реальности, могут принадлежать как уровню сознания, так и бессознательным уровням психики. С уровня сознания действует воля человека, а на бессознательных уровнях психики действуют только автоматизмы внешнего и внутреннего поведения. Примечание. При этом индивид свое поведение на основе разнородных автоматизмов бессознательных уровней психики может воспринимать как истинную свободу, не задумываясь о том, как эти бессознательные автоматизмы возникли, в чем и как его ограничивают. Такая «свобода», в кавычках, проявление неосознаваемых индивидом стереотипов поведения, формируемых культурой общества, который может быть и нравственно ущербной, несообразной Божьему промыслу, может быть очень жестоким, но неосознаваемым рабством. А индивид будет заложником лжи и ошибок, сосредоточившихся в алгоритмике его бессознательных уровней психики. При этом он будет представлять опасность не только для себя самого, но и для окружающих. Об этом смотрите приложение первое. «Свет мой зеркальце, скажи». Конец примечания. При этом объемы информации, перерабатываемые на бессознательных уровнях психики, многократно превосходят возможности сознания вне трансовых состояний. Максимум 15 бит в секунду. Примечание. В трансовых состояниях сознание способно смещаться в иные частотные диапазоны, в которых его возможности могут многократно превосходить обычные. Конец примечания. То есть сознание различает не более 15 сменяющих друг друга в течение секунды различных образов. И при скорости проекции 16 кадров и более различные образы сливаются в непрерывное перетекание одних образов в другие, как это мы видим на экране при просмотре кинофильма со скоростью 24 кадра в секунду, и 7-9 различных объектов одновременно. Соответственно, этой особенности сознания вне трансовых состояний. Понятийный аппарат, сложившийся в психике человека, стихийно или в результате его целенаправленных усилий на основе того или иного языка, представляет собой одно из средств управления обработкой колоссальных объемов информации в образной, вне языковой форме на бессознательных уровнях психики. Это обычно мы называем внелексическими образами. Примечание. Если быть более точным, то бессознательным уровнем психики, свойственной своей системе кодирования объективной информации в субъективные образы, то есть свойственны свои языки, которые на уровне сознания большинством в качестве языков не воспринимаются. Конец примечания. Именно благодаря языковым средствам и понятийному аппарату, в котором есть место и общепризнанным, и обособляющим понятиям, образные представления одного человека о чем-либо могут быть переданы другим людям сообразно самим себе со степенью полноты и детальностью, обусловленной жизненными обстоятельствами и потребностями, без привлечения каких-либо экстрасенсорных практик. Вследствие этого неограниченная объективная реальность, отображаемая в ограниченную психику человека, большей частью в виде внелексически различных образов, может познаваться в каких-то своих проявлениях опосредованно, то есть через личный опыт других людей, в том числе через опыт прошлых поколений, а не только через непосредственный личный опыт самого субъекта. Кроме того, понятийный аппарат, будучи средством сверхплотной упаковки образов бессознательных уровней психики в языковые конструкции, дает возможность моделировать на уровне сознания, вне трансовых состояний, течение событий в объективной реальности, в том числе и в ускоренном масштабе времени, что является основой для выбора субъектом наилучшей линии поведения из множества возможных моделей. В этом процессе моделирования с целью построения наилучшей линии поведения именно наличие обособляющих понятий дает одним возможность осознать в нетрансовых состояниях то, что другие осознать не могут, либо могут осознать только в трансовых состояниях или на основе специфических духовных практик, разнородные йоги, в каких-то образах, иносказательно символических по отношению к осознанию объективной реальности в нетрансовых состояниях. Но точно так же именно наличие в их психике обособляющих понятий, грубо, недостаточно детально по отношению к решаемой задаче, или извращенно отображающих явления объективной реальности, приводит других к более или менее тяжелым ошибкам, а то и к гибели их самих и к неумышленному нанесению ущерба окружающим и природе. Понятие возникает в психике субъекта как определенная взаимосвязь между языковыми средствами мышления, выражение мысли, и субъективными, не языковыми по отношению к языкам, употребляемым в обществе, образами, видениями, мелодиями, принадлежащими внутреннему миру человека. При этом недопустимо забывать, что образы внутреннего мира представляют собой либо отображение в психику уже существующего в объективной реальности, либо прообразы того, что может возникнуть в объективной реальности, в том числе и в результате человеческого творчества. Возникновение понятия в психике индивида – процесс, обладающий направленностью. Либо от языковых средств, употребляемых обществом или личностью, далее к образам внутреннего мира, при слушании, чтении, освоении достижений культуры, обмене мнениями с другими людьми. Либо от образов и видений внутреннего мира, в каждом конкретном случае, как-то связанных с образами объективной реальности, далее к языковым средствам, употребляемым обществом или личностью. Примечание. Люди могут быть не только носителями обособляющих понятий, но и носителями обособляющих каждого из них языков. Конец примечания. При непосредственном познании объективной реальности, при модификации культуры, при такой направленности процесса могут создаваться и новые образные модели объективной реальности, ее фрагментов, и новые языковые средства. При этом не обязательно, чтобы такая связь между языковой и образной составляющими понятия была определенной раз и навсегда и неизменной. Это касается как общепризнанных понятий, так и обособляющих. Необходимо, чтобы такая определенность взаимосвязи возникала всякий раз при употреблении языковых средств для выражения собственного образа мысли и при стремлении понять образ мысли других людей, то есть в своем внутреннем мире подыскать существующие или вообразить новые образы для употребляемых другими людьми языковых средств, чтобы иметь возможность в образах своего внутреннего мира моделировать те жизненные явления, на которые другие указывают языковыми средствами, поддерживаемыми обществом. Всякое новое для общества понятие возникает, то есть впервые появляется, как достояние личности, а не группы лиц. Оно возникает как догадка. Догадка представляет по существу своему тоже определенную связь между внелексическими образами, свойственными психике человека, и лексическими формами того или иного языка. Но от понятия догадка отличается тем, что она не включена в алгоритмику мышления субъекта. Примечание. То есть догадка может присутствовать в психике как достояние памяти, которое не используется в процессе мышления вследствие того, что человек может быть с нею не согласен, либо может не придавать ей никакого значения, в смысле соответствует, не соответствует жизни, исключая тем самым ее из действующей алгоритмики психики. Конец примечания. Субъект может включить догадку в алгоритмику своего мышления, в результате чего она станет его понятием. Он может не включить ее в алгоритмику своего мышления, но может поделиться ею с кем-либо из окружающих, тот поймет ее и включит в алгоритмику своего мышления, после чего она станет уже его понятием, хотя догадчиком был кто-то другой, у кого она понятием не стала. Возможно, что догадчик примет это понятие потом, когда оно станет более или менее общепризнанным и будет, возможно, даже качать свои авторские права. Субъект может отмахнуться как от своей, так и от переданной ему другим человеком догадки или утаить ее от окружающих по каким-то причинам, и догадку, пока не ставшую ничьим понятием, поглотит коллективное бессознательное, эгрегор, из которого она может быть востребована кем-либо даже спустя многие века. Не будучи общепризнанным в обществе понятием в момент своего появления, всякая новая для общества догадка, становясь чьим-либо понятием, сначала представляет собой обособляющее субъекта понятие. Оно может таковым и остаться и впоследствии умереть вместе с субъектом, либо несколько ранее, в случае, если субъект сам от него откажется еще при жизни. Но новое понятие может стать и достоянием группы лиц, то есть стать общепризнанным в ней, если каждый из них выработает одну и ту же определенность объединения в процессе мышления, словесно-символьной, языковой и образной, внеязыковой, составляющих понятия. И эта общность определенной связи языковой и внеязыковой составляющей понятий является основой взаимопонимания в обществе, а ее отсутствие – причиной непонимания. Соответственно, понимание субъектом чего-либо невозможно, если им не освоены необходимые языковые средства, в его психике отсутствуют необходимые образы, в которых субъект мог бы моделировать соответствующие жизненные явления, не удается установить определенность взаимосвязи между языковой и внеязыковой, образной составляющей понятия. Группы понятий или их последовательности – это одно из выражений неразвитости у субъекта чувства меры каких-то его граней. Этими же факторами обуславливается и новизна понятий. Могут возникать прежде несвойственные образы, которые будут требовать языковых средств для своего выражения в понятиях. Для общеизвестных образов определяются новые связи с общеизвестными словами, в результате чего прежде не связанные образы могут оказаться связанными друг с другом через системы ассоциативных связей, языковых средств, однокоренных слов, слов сходного звучания, общности контекста словоупотребления и тому подобное, и это может изменить миропонимание. Понимание жизни как таковой, то есть миропонимание, может быть ошибочным, извращенным и при неразвитости языковых средств, и при несообразности и несоразмерности субъективных образов психики индивида образом объективной реальности как таковой, и при ошибках психики в установлении взаимосвязи между языковыми средствами и образами внутреннего мира человека, а также и при ошибках психики в установлении упорядоченности взаимосвязи между различными образами. В парах образ 1-образ 2 и между различными понятиями в парах понятие 1-понятие 2 и между образами и понятиями в парах понятие-образ без слова, то есть вне понятия. Примечание. Такие связи неизбежно возникают, поскольку всякая речь сопровождается некоторыми умолчаниями, которых невозможно избежать, так как если бы море было чернилами для написания слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще подобное этому море. Коран, сура 18, аят 109. Конец примечания. Соответственно, общепризнанность понятия не является признаком его истинности, а обособляющий характер понятия не является признаком его ошибочности, как точно так же не являются признаками его ошибочности или злоумышленной ложности. На вопрос о том, что ложно, что истинно, дает ответы только практика жизни на основе употребления понятия и миропонимания в целом. Если человек в общении с другим человеком в состоянии воспринять из психики другого человека непосредственно те образы и видения, в которых протекает его образное мышление, то ему при определенных условиях не нужны языковые средства для того, чтобы пребывать в ладу с окружающим. Если к этому способны двое или более, то им также при определенных условиях не нужны языковые средства для того, чтобы пребывать в ладу друг с другом. Условием для этого является единство их нравственных мерил. Стандартов, определяющих алгоритмику психической деятельности человека. Примечание. Смотри приложение первое. Свет мой, зеркальце скажи. Конец примечания. И, как следствие, взаимно дополняющей системы отношений каждого из них к потоку событий жизни и видений образного мышления другого, к общему им миру, к миссии каждого из них в этом мире. Примечание. Такого рода молчаливую слаженность, обусловленную единством нравов, хорошо иллюстрирует анекдот. Считается, что финны – народ малоразговорчивый. Так это или нет, но анекдот сообщает. В одной финской крестьянской семье родился сын. Родители обрадовались, ребенок растет, но радость сменилась горем. Идут годы, а мальчик не разговаривает. Вырос здоровенный, красивый парень, и по хозяйству помогает, и добрый. А вот беда, все молчит. Как-то раз семья села обедать, а он вдруг спрашивает, а почему суп недосоленый? Все в шоке. Так ты умеешь говорить? Что ж ты раньше молчал? А раньше все было как надо. Конец примечания. Хотя лад с Богом и миром может ими и не поддерживаться, они могут согласованно между собой действовать в пределах Божьего попущения. Потребность в языковых средствах обмена информацией между людьми возникает не столько из-за невозможности для большинства прямого считывания из психики других людей введения их образного мышления, сколько вследствие различий у них нравственных мерил, стандартов, определяющих алгоритмику психической деятельности в целом. Поскольку единство нравственных мерил, стандартов, прежде всего прочего, и открывает более или менее широкие возможности к прямому считыванию видений образного мышления другого человека. Иными словами, никакое превосходство в энергетической мощи биополей, никакие навыки экстрасенсорики не позволяют считать информацию из психики другого человека, если информация защищена в ней его объективно праведной нравственностью. То, что будет считано, будет искажено неправедными нравственными мерилами самого же психологического хакера. Но разные понятия неравнозначны друг другу и в психике индивида. Это обусловлено тем, что в образных представлениях индивида об объективной реальности неравнозначны и различные образы. Если небольшая группа образов, которые являются началом построения в процессе мышления всевозможных последовательностей образов, видений, в которых человек отражает течение событий в объективной реальности и в которых моделирует их возможное развитие и свое участие в них, и реально можно выделить тип мировоззрения, в котором таким началом координат является образ самого себя. Это я-центричное мировоззрение, и ему соответствует я-центричное миропонимание, в нем предельно обобщающими понятиями, а также первичными различиями во всеобъемлющем понятии «все» является набор «материя, энергия, пространство, время». Это господствующее в нынешней цивилизации мировоззрение и миропонимание, по сути своей неизменное со времен глубокой древности до нашего времени, хотя на протяжении всего этого времени оно меняло формы. Так древние египтяне мыслили верховного бога Амуна, слагаемого четырьмя богами-ипостасями. В его лице соединились четыре божества. Вещество, из которого состоит все на свете, богиня Нет. Дух, оживляющий вещество, или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, действовать, бог Неф. Бесконечное пространство, занимаемое веществом, богиня Пашт. Бесконечное время, какой нам представляется при постоянных изменениях вещества, бог Себек. Василий Водовозов. Книга для начального чтения. Санкт-Петербург, 1878 год. И в этом четырехипостасном Амуне жил индивид-человек. Я – центр, душа, монада. Пространственно-временной континуум, наполненный материей в агрегатных состояниях вещества и плазмы, и физического поля, духа – это то же самое, но уже в мировоззрении науки и материалистического атеизма. Саентологи этому же мировоззрению и миропониманию тоже придали свои языковые формы. Принцип, разработанный Хаббардом, теория тетта, мест, причем тетта представляет собой качество или потенциал, мест, произносится мест, новое слово, состоящее из начальных букв английских слов matter, материя, energy, энергия, space, пространство и time, время, которые являются составными частями физической вселенной. Из книги Бернда фон Виттенбурга «Шах планете Земля». Москва. Издание «Новая планета». 1997 год. Страница 441. Примечание. Один из пропагандистов дианетики и саентологии, покинувший лоно саентологической церкви, руководство которой, по его мнению, захватили подавляющие личности, за освобождение человечества от гнета, которых, по словам Виттенбурга, боролся всю свою жизнь, Рон Хаббард. О дианетике и саентологии смотрите нашу работу «Приди на помощь моему неверию». Конец примечания. Тетта – единица сознания, ее способность созидать. Тетта определяется так. Энергия жизни, которая воздействует на материю физической вселенной, оживляет ее, приводит в движение и изменяет. Там же страница 433 со ссылкой на технический словарь дианетических и саентологических терминов. Меняются только слова, но мировоззрение и миропонимание остаются прежним. Собственное «я», большое само по себе или стоящее на плечах гигантов, и четыре предельно обобщающие категории. Первое – материя, вещество, второе – энергия, дух, третье – пространство, четвертое – время. Но информации и меры, несущих объективный смысл жизни, нет на протяжении тысячелетий. В результате в среде носителей яцентричного мировоззрения не в спорах рождается истина, а всякая истина рождает нескончаемые бесплодные споры, обрываемые только смертью их участников. В обществе же в результате этого остаются и накапливаются, усугубляясь, беды, обусловленные яцентризмом воззрений и понимания. Главный и неустранимый порог этого мировоззрения и миропонимания состоит в том, что мировоззрение и миропонимание обусловлены изменяющимися обстоятельствами, в которых оказывается «я-центр», вследствие чего мировоззрение и миропонимание субъекта неустойчивы, а в результате жизнь для него непознаваема и непредсказуема. Это мировоззрение и миропонимание без начала координат, по какой причине в нем все неизбежно утрачивает определенность, в какой-то момент заданную «я-центром». Вследствие этого яцентричное мировоззрение представляет собой мельтешащий калейдоскоп, и ему на уровнях языковых средств соответствует такое же калейдоскопическое миронепонимание. Хотя в них могут присутствовать более или менее устойчивые мозаичные фрагменты, обслуживающие большей частью профессиональную и обыденную бытовую деятельность субъекта. Именно выражением господства в обществе яцентричного мировоззрения и миропонимания с более или менее ярко выраженной калейдоскопичностью являются нескончаемые войны, сопровождающие всю историю нынешней глобальной цивилизации и глобальный биосферно-социальный кризис наших дней, как итог господства калейдоскопического яцентризма. И это приводит к вопросу, даже не об альтернативе этому опасному миропониманию, а к вопросу о наилучшем возможном миропонимании, предопределенном для человека свыше в качестве нормы. Примечание. Далее, до конца отступления от темы, текст, добавленный в настоящую редакцию на основе текста работ ВП СССР об имитационно-провокационной деятельности и диалектике атеизм, две сути несовместны. Конец примечания. Если возвратиться к алгоритмике возникновения догадок, понятий, взаимопонимания и непонимания в обществе, то выяснится, что на протяжении истории нынешней глобальной цивилизации в обществе было и есть очень много людей, которые по существу действуют с позиций, выраженных в пословице «хоть горшком назови, только в печку не суй». Иначе говоря, они либо убеждены, либо бездумно допускают, что любое явление можно назвать всяким словом, а определенное представление о жизни также можно выразить во всяких словах. Опираясь на эту мировоззренческую позицию толпы, те, кого ныне называют пиарщиками, примечание, от английского названия букв, составляющих аббревиатуру PR, обозначающую Public Relations, связи с общественностью, в смысле формирования общественного мнения в своих интересах или в интересах заказчиков. Конец примечания. Полагают, что их дело сводится только к тому, чтобы для описания определенных явлений и выражения определенных представлений о жизни, свойственных внутреннему миру каждого человека, навязать обществу употребление избранных ими языковых конструкций, соответствующих целям пиарщиков и тех, кто за ними стоит. Сторонники черного и грязного пиара могут добавить к этому еще и свои притязания на то, чтобы именовать словами то, чего реально нет, и даже то, чему нет места в матрице предопределений бытия мироздания. Иллюзорные понятия в оболочке реально пустых слов, а также создавать понятия в ранее указанном смысле связей, образа и языковых конструкций, которые формально-лексически сходны с общепризнанными понятиями, но для каких-то социальных групп являются обособляющими понятиями, поскольку их общеупотребительные в обществе языковые компоненты в этих социальных группах связаны с образными представлениями о жизни, отличными от общеупотребительных. Как результат такого рода чистого пиара можно расценить возникновение искусственного языка эсперанто. А грязный пиар такого рода – марксизм с безмерным, по отношению к предопределению бытия, блудом его философии. Примечание. Об этом в материалах концепции общественной безопасности смотрите работу «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Конец примечания. Что характеризовало советский образ жизни, употребление множества слов в неопределенном или в переносном смысле и метрологически несостоятельной политэкономии. Грязный пиар такого рода описаны в сказке Ганса Христиана Андерсена «Голый король», который имеет определенное сходство сюжета с продолжением русской пословицы «про горшок и печку». Хотя некоторое время общество может жить в сказке о голом короле, называя горшком что-то другое, однако не помещая горшок в печку. Но вероятностно предопределенно найдется кто-то, кто заявит о том, что король голый, и это будет благом освобождения от власти наваждения, или найдется кто-то, кто горшок, не предназначенный для того, сунет в печку, что способно, в принципе, повлечь последствия, далеко выходящие за пределы фантазий сценаристов фильмов ужасов и фильмов катастроф. Но сторонники пиар-технологий на основе принципа «хоть горшком назови» с различными продолжениями были во все времена истории нынешней глобальной цивилизации, и они прилагали немалые целенаправленные усилия к тому, чтобы установить и поддерживать свое безраздельное господство над обществом в пределах Божьего попущения. Поэтому следы их деятельности присутствуют в той или иной форме в культурах всех народов настоящего и прошлого. Все это говорит о том, что связь образных представлений о жизни в психике человека и языковых форм, объединяющих людей в общество, хотя и представляет собой многовариантную возможность, но среди этого множества вариантов всегда есть некий наилучший вариант субъективного миропонимания, на основе которого разными людьми достигается наилучшее взаимопонимание и наилучшее понимание ими жизни. При рассмотрении же вопроса о наилучшем понимании жизни в границах общества, условно изолированной и условно самодостаточной системы, выяснится, что миропонимание, наилучшее по отношению к одной концепции устройства общественной жизни, может оказаться наихудшим по отношению к другой. Но споры об объективно наилучшем и наихудшем миропонимании бесплодны на основе яцентричного мировоззрения, вне зависимости от того, привержен ли яцентрист какой-то определенной концепции, либо пытается предстать объективным, а по существу концептуально безразличным. История глобальной цивилизации реально такова, что нет необходимости искусственно выдумывать некое альтернативное мировоззрение и миропонимание, а потом испытывать его на предмет, является оно наилучшим, либо же его носителем места в дурдоме. На возможность альтернативы калейдоскопическому яцентризму людям давно указано. Обратимся к Корану. «И вот мы дали Моисею Писание и развлечение, может быть, вы пойдете прямым путем». Сура 2, аят 50. Из цитированного Коран, сура 2, аят 50, можно понять, что Моисею были даны некие знания, информация, собранная в Писании, истинную Тору, впоследствии выведенную из употребления и подмененную редакцией, извращенной кураторами библейского проекта «Порабощение всех», и было дано еще нечто дополнительно к Писанию, что названо «развлечение». История реально такова, что названное в Коране развлечением после устранения Моисея было просто скрыто от толпы и узурпировано для внутреннего употребления высшими иерархами библейских эзотеристов. Примечание. Смотрите об этом в материалах концепции общественной безопасности, работы «Синайский турпоход», «Принципы кадровой политики», «Государство», «Антигосударство», «Общественные инициативы», «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Конец примечания. Что такое развлечение? Можно понять из Корана, где эта тема встает многократно. Суры 2, аят 50, сура 3, аят 2, сура 8, аят 29, сура 21, аят 49, сура 25, аят 2, в частности. При обращении к фрагментам коранического послания человечеству, в которых наличествует слово арабского языка «фуркан», переводимое на русский двояко «развлечение» и «спасение», выявится два смысловых слоя, на которые указывает это слово в контексте Корана. Это вопрос о способности индивида к развлечению этого и не этого, одного от другого в потоке течения событий в жизни, что по своему существу представляет собой вопрос о выборке информации из потока событий в жизни. Это вопрос о том, что именно дано в Коране в развлечении людям в качестве исходной определенности, от которой человеку должно разворачивать процесс осмысления и переосмысления жизни. Первый вопрос может быть сформулирован и иначе. Самодостаточен ли человек в способности к выборке из потока событий жизни, информации и, прежде всего, первичной информации, либо же нет? Выбор одного из двух ответов на него по своему существу есть выбор одного из двух классов теорий, описывающих становление психики в период взросления и психическую деятельность взрослого человека. Это так, поскольку вся субъективная психическая деятельность начинается только после того, как первичная информация, то есть впервые поступившая в ранее свободную от нее психику, стала достоянием психики субъекта. Если информации нет, психика пуста, нет личности, нет человека. То, что это действительно так, показывает факты рождения слепо-глухонемых детей, личностное развитие которых общество не могло обеспечить до первой половины 20 века, пока не были разработаны специальные педагогические методики. До этого времени такие дети были обречены быть обузой своим близким и влачили до смерти существование, близкое к растительному, поскольку в психику человека с нормальным набором органов чувств порядка 95% информации, обеспечивающей его жизнедеятельность, поступает по зрительному каналу, а из остальных 5% информации большая часть поступает по слуховому. Но именно эти каналы у них неработоспособны. Это крайний случай почти полной изоляции души от мира в теле. Однако и при иных вариантах, исключающие попадание первичной информации в психику новорожденного, результат будет подобный врожденной или приобретенной в раннем детстве слепо-глухонемоте. Каждый из двух вариантов ответа на поставленный вопрос порождает и два взаимно исключающих мнения и о возможностях человека в этом мире. Если попадание информации, в том числе и первичной, в психику полностью обусловлено самой этой психикой и здоровьем организма, то субъект объективно имеет возможность идти по жизни куда и как хочет. Если же попадание информации, прежде всего первичной, обусловлено не только психикой и здоровьем организма, но и неподвластными субъекту объективными процессами, включая и прямое распределение информации Богом, Вседержителем, то есть области, куда одному субъекту будет позволено идти в его личностном развитии предоставлением ему соответствующей информации, а другой субъект при всем его рвении не сможет войти в те же области, будучи лишен необходимого информационного обеспечения. Не сможет войти в них, по крайней мере, до тех пор, пока в результате исключительно своей психической деятельности не изменит в себе самом нечто, после чего ему извне будет предоставлен доступ к соответствующему информационному обеспечению пути и деятельности. И такого рода различие возможностей субъектов в получении доступа к определенной информации объективны, хотя во многом они обусловлены субъективизмом каждого, его осмысленным отношением к становлению его личности и его отношением к обществу и жизни в целом. Но за единичными исключениями все публичные, экзотерические психологические школы Востока и Запада этого вопроса и выводов, сопутствующих каждому из ответов на него, не видят. А по умолчанию они большей частью исходят из того, что человек самодостаточен в способности к выборке информации из потока событий жизни. И эта позиция выражается в большинстве психологических теорий либо гласно, либо по умолчанию, вопреки тому, что управление как таковое, то есть характеризуемое по существу процесса, именуемого этим термином, представляет собой сочетание адресного и циркулярного, безадресного, распределения информации в управляемой системе, влекущей за собой заранее предсказуемые последствия, как результаты, так и им сопутствующие эффекты. Это общее положение достаточно общей теории управления наводит на мысль о том, что адресное распределение первичной и ответной информации с заранее известными Богу последствиями, полностью соответствующими целям его промысла, одна из составляющих его вседержительности, и, соответственно, этому человек не самодостаточен в вопросе выборки разнородной информации из потока событий в жизни и, прежде всего, в вопросе выборки первичной информации, состав которой – строительный материал для его мировоззрения и миропонимания, лежащих в основе выработки им своих намерений, способов их осуществления и поведения в жизни. Другими словами, свою психику во взаимодействии с обстоятельствами жизни человек строит сам, но кто, как и в русле какой высшей целесообразности поставляет ему стройматериалы для его строительства, об этом большинство не задумывается. А во многих случаях человек оказывается явно не самодостаточен и в вопросе выборки из потока событий не только первичной и ответной информации, но и информации, которую условно назовем оперативной, то есть необходимы ему для осуществления текущих дел и намерений на будущее. Когда эта несамодостаточность проявляется в делах житейских, то люди видят наяву то, чего реально нет, и не видят того, что реально есть, как то было со всеми «очевидцами», в кавычках, казни и воскресения Христа, которым по их нравственно обусловленной вере не дано было свыше видеть вознесение Христа, упредившее казнь. Также люди в упор не узнают своих знакомых, проходя мимо них на улице и глядя сквозь них. Не могут встретиться, хотя оба, как потом выясняется, в назначенное ими время встречи были в назначенном месте и, возможно, стояли, злясь друг на друга по разные стороны одной и той же колонны в вестибюле метро, одновременно начиная обходить ее в поисках другого и ходя друг за другом. Они не воспринимают из жизни, из книг, из сообщений средств массовой информации, из прямых обращений к ним других людей, тех сведений, которые необходимы для успеха задуманных ими дел и тому подобное. И их дела становятся для них суетой или рассыпаются в прах. Показательный пример такого рода слепоты явил в «Мастере и Маргарите» Михаил Александрович Берлиоз. Но бывает, что в человеке, в его внутреннем мире что-то происходит, после чего он как бы смотрит на мир новыми глазами и видит и слышит то, чего не замечал накануне, а дела, которые стояли или были безнадежно зависшими, начинают как бы сами собой идти легко к их благополучному завершению, благодаря тому, что информация, которую человек ранее не мог выбрать из потока событий, стала его достоянием. И после этого он сам удивляется, как же так, вот оно всегда было перед глазами, а я проходил мимо, и мне не было до этого дела. Объяснение такого рода фактов, известных по их жизни почти всем, несамодостаточностью человека в вопросе выборки информации из потока событий жизни, просто и ясно. То, что видится человеку как выборка из потока событий в жизни, первичной и ответной информации, примечание, то есть той, в которой выражается реакция жизни на его прошлые действия. Конец примечания. А в ряде случаев и оперативной информации самим человеком в действительности является предоставлением ему непосредственно свыше доступа к информации в обеспечении осуществления промысла Божьего. Примечание. Это подобно тому, что происходит в компьютерных сетях, где администратор сети распределяет права доступа пользователей к информации и осуществляет адресную рассылку некоторой информации. Конец примечания. И это объяснение зависания и краха разных дел несамодостаточностью человека в вопросе выборки первичной и оперативной информации полностью согласуется с общими принципами организации управления со стороны иерархически высших уровней и иерархически низшими вложенными подсистемами в иерархически организованных объемлющих системах. И в таком понимании жизни наука становится составной и неотъемлемой частью религии, поскольку научная истина возникает на основе предоставления человеку в сокровенной обоюдосторонне направленной связи его и Бога, то есть в религии, самим Богом доступа к первичной, оперативной и ответной объективной информации. Другое дело, как человек, носитель субъективизма, осмыслит в процессе освоения предоставленную ему объективную информацию и что именно он устремится делать и будет делать на основе полученного информационного обеспечения. Утверждение же о самодостаточности человека в вопросе выборки первичной и оперативной информации из потока событий в жизни – такого рода факты зависания и краха разных дел списывают на случайности. А объяснение такого рода фактов беспричинно бесцельными и потому необъяснимыми случайностями негласно подразумевает очень значимые недоговорки. Как минимум, ограничение либо самоограничение Бога во вседержительности вследствие его якобы неучастия в процессе персонально-адресного предоставления первичной, оперативной и ответной информации человеку, а как максимум отрицание факта бытия Божьего. Отсутствие информационно-мерной связности мироздания и его фрагментов воедино целое, поскольку «случайные совпадения» в кавычках понимаются как совпадения при объективном отсутствии каких бы то ни было связей и обусловленности между различными обстоятельствами, стекшимися, в кавычках, в конкретно рассматриваемый случай. При этом под случайностями в жизни общества и людей поодиночке подразумеваются нравственно-этически немотивированные, беспричинные и бесцельные стечения удачных или неудачных для кого-то обстоятельств. Примечание. Среди тех, кто убежден, что это действительно так, есть множество людей, которые, вопреки своим заявлениям об отсутствии причинной нравственно-этической обусловленности и целесообразности «случайностей», в кавычках, особенно в варианте невезения и всевозможных неприятностей, однако верят в приметы. И по приметам они судят о надвигающихся благоприятных либо неблагоприятных для них стечениях обстоятельств, тем самым опровергая свои же собственные заявления. Действительно, прежде чем что-то происходит, матрица сценария и непосредственное чувство меры матрицы сценария самого человека и многих окружающих его начинают проявлять себя в предзнаменованиях. Многие из предзнаменований, повторяясь многократно в жизни многих людей, с течением времени становятся «приметами», в кавычках, автоматически понимаемыми однозначно всеми в них верующими. Конец примечания. Отсутствие информационно-мерной связности мироздания воедино целое могло бы иметь место в мире-калейдоскопе, разноцветных стекляшках, в кавычках, мельтешащих и не имеющих друг с другом никаких иных связей, кроме непосредственного соприкосновения вещественных образований. Но мог бы такой мир существовать? Об этом, убежденный в том, что мир – бессвязный калейдоскоп, не задумываются, забыв свое детство, когда они точно знали, чтобы можно было вылепить из песка город или что-либо другое, песок должен быть насквозь пропитан связующим, как минимум быть влажным. Влага, породив силы поверхностного натяжения и трения, должна связывать песчинки друг с другом внутри фигуры. А мироздание – многократно более высоко организованная система, нежели детская постройка из песка на пляже или в песочнице. Примечание. Простейший пример макромира калейдоскопа – мироздание, в котором нет гравитации. В нем невозможно существование ничего подобного планете Земля, Солнечной системе и тому подобному. Пример микромира калейдоскопа – электроны и протоны, лишенные их электрических зарядов. Ни один из атомов нашего микромира в таком микромире существовать не может. В этих примерах мы затронули только два вида физических полей. А что получилось? А есть и иные поля, до которых наука нынешней цивилизации еще не допущена, которые незримо от нас оказывают свое действие на жизнь мироздания, составляющих его объектов и обретающихся в нем субъектов. А чтобы понять значимость того или иного поля, его необходимо выявить в жизни и вообразить в себе, что произойдет с мирозданием, если оно вдруг исчезнет. Конец примечания. Второй вопрос – это вопрос об исходной определенности, от которой человеку должно разворачивать процесс осмысления и переосмысления жизни. Обратимся к 25-й суре Корана, которая названа «Развлечение». Аят 1. «Благословен тот, кто не спослал Аль-Фуркан» – «Развлечение» – «своему рабу». Примечание. М.Н.О. Османов, переведя «Аль-Фуркан» на русский как «развлечение», к этой скобке дает комментарий, имеется в виду Коран. Конец примечания. Чтобы он, то есть Мухаммад, стал увещевателем для обитателей миров. Аят 2. Благословен тот, которому принадлежит власть, точнее полновластие, наше уточнение при цитировании, над небесами и землей, который не породил для себя ребенка. Примечание. Это к вопросу о никейском догмате, о боге-сыне. Конец примечания. И который ни с кем не делил власть, точнее полновластие, наше уточнение при цитировании. Он сотворил все сущее и придал ему должную меру. Аят 3. Неверные стали вместо него поклоняться другим богам, которые ничего не создают, но сами сотворены. Даже для самих себя им не подвластны ни вред, ни польза, им не подвластны ни смерть, ни жизнь, ни воскресение. В переводе М.Н. Османова. Те же самые аяты в переводе Г.С. Саблукова. Аят 1. «Благословен тот, кто не спослал Фуркан». Примечание. В переводе Саблукова к этому слову дана сноска, то есть Коран. Конец примечания. «Рабу своему для того, чтобы он был учителем мирам». Аят 2. «Тот, кому принадлежит царствование на небесах и на земле, у кого никогда не было детей, кому не было соучастников царствования, кто сотворил все существа и, предопределяя, предопределил бытие их». Аят 3. «Они избрали себе богами опричь его тех, которые ничего не сотворили, а сами сотворены». Аят 4. «Которые не имеют силы ничего сделать, ни вредного, ни полезного для самих, не имеют силы ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскресением». Тоже в переводе И.Ю. Корочковского. Аят 1. «Благословен тот, который не спослал развлечение своему рабу, чтобы он стал для миров проповедником». Аят 2. «У которого власть над небесами и землей, и не брал он себе ребенка, и не было у него сотоварища во власти, он создал всякую вещь и размерил ее мерой». Аят 3. «И взяли они вместо него богов, которые не творят ничего, а сами сотворены». Аят 4. «Они не владеют для самих себя ни вредом, ни пользой, и они не владеют ни смертью, ни жизнью, ни воскресением». Разные переводы выражают разные грани смысла, заключенного в словах языка первоисточника. Поэтому мы и привели несколько редакций переводов. Как видно из них, одни переводчики отдали предпочтение тому, чтобы выразить по-русски смысл предопределенности бытия, другие отдали предпочтение тому, чтобы выразить смысл меры размеренности бытия и соразмерности. Примечание. «Ты не видишь в творении милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор. Увидишь ли ты расстройство?» Коран, сура 67, аят 3. Конец примечания. В течение событий в жизни. А выделенные нами в тексте жирным – это ключи к выходу на систему неизменно первичных различий в предельно обобщающей категории «все», отвечающих кораническим воззрением на сотворенное Богом мироздание, полновластие над которым, в целом и пофрагментно, безраздельно принадлежит только Богу. Примечание. «Бог дарует свою власть, кому пожелает». Коран, сура 2, аят 248. Конец примечания. А чье-либо самовластие иллюзорно и действует только в установленных для него границах Божьего попущения. Соотнося различные варианты перевода на русский начальных аятов суры 25 друг с другом, их обобщенный многогранный смысл можно выразить по-русски и в следующей итоговой фразе. «Бог сотворил все сущее в мироздании, образовав все по предопределенной им мере». Примечание. «Размерил мерой» – перевод Крачковского. Эквивалентно тому, что придал всему определенный образ. Чтобы породить численную определенность пространственной соизмеримости на уровне макромира, потребуется точка, три не совпадающих одно с другими упорядоченных направления и эталон единичной длины. Это мера, порождающая пространство. В этой системе координат три числа, занимающих первое, второе и третье место в некотором определенном порядке, в формате, задают положение точки относительно начала координат. Если в пространственной соизмеримости назначены координаты множества точек, то они определяют в пространстве образ, будь то множество разрозненных точек, поверхность или объем. Это пространственная форма, размеренная в материи пространстве, пребывающей в каком-то агрегатном состоянии, а не в пустом пространстве, вместилище. Если задачу придания численной определенности решать по отношению к агрегатному состоянию материи пространства, это значит, что необходимо придать численные характеристики квантам материи, ее структурным единицам. Вследствие чего агрегатное состояние материи вне и внутри пространственной численной определенной формы может оказаться разным, и некий объект проявится в материи пространстве по признаку различия агрегатных состояний материи внутри и вне ранее метрически заданной пространственной формы. Если же внутри и вне пространственной формы агрегатное состояние материи пространства одно и то же, то мы придем к афоризму, в разные эпохи приписываемому разным выдающимся скульпторам. На вопрос о том, как он делает свои шедевры, скульптор ответил: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Действительно, лучше не скажешь. Этот процесс отсечения лишнего от глыбы, содержащей в себе пространственную форму, может быть описан численно как программа для работы станка с числовым программным управлением. Скульптор же действует на основе своего глазомера и мыслит образами, вследствие чего процесс численного соизмерения материи и пространства на уровень его сознания в процессе творчества не выходит, хотя образы внутреннего его мира также содержат в себе численную определенность, как и все прочие. В процессе ваяния, осуществляемого хоть станком с ЧПУ, хоть творческими усилиями человека, образ, объективно уже существовавший как информация, записанная при помощи некоего кода, переходит на иной материальный носитель. Разница в том, что в станке с ЧПУ работает один из кодов, порожденных культурой общества, а человек-ваятель творит на основе данного ему свыше под множество общевселенского иерархически многоуровневого кода меры. Иными словами, код для станка стал работать только после того, как культура достигла определенного уровня развития, а код мера для человека работает издревле, с момента появления вида «человек разумный». Но после того, как получен скульптурный образ, остается вспомнить древнегреческую легенду о скульпторе Пигмалионе и Галатее, которая иллюстрирует процесс изменения численной, количественной и порядковой, определенности, обуславливающий агрегатное состояние материи внутри пространственной формы, в результате чего холодный мрамор преобразился в плоть, а статуя превратилась в девушку, ставшую супругой скульптора. И как неоднократно уже в истории говорилось, каждый человек сам по отношению к себе и неотесанный мрамор, либо глина, и Пигмалион, и Галатея. Движение пространственной формы относительно избранной системы координат превращает форму в вибрации, мелодию и аккомпанемент, а запись вибраций, мелодии и аккомпанемента в пространстве порождает пространственную форму. Это соотношение в культуре цивилизации лучше всего проявилось в граммофонных пластинках с механической записью звука в качестве рельефа дорожки. Соответственно, афоризм, архитектура – это застывшая музыка, по существу правильный афоризм, а соизмерение одного движения с другим порождает время. Эти примеры показывают, что численная определенность, количественная и порядковая, и образность мира, естественно-материального, взаимно связаны. Можно привести другие примеры, которые покажут, что также взаимно связаны численная определенность и мелодии и аранжировки, как в природе, так и в обществе. Показать же отсутствие этой взаимосвязи не удастся. Конец примечания. То есть в Коране явно высказано учение о триединстве объективных разнокачественностей материи, информации и меры, предельных обобщений и первичных различий в мироздании и предназначено для всех и каждого, а не исключительно для элиты эзотеристов. И это воззрение, открытое обществу для осмысления на протяжении последних уже более чем 1300 лет, надежное начало для развертывания от него философии как общественной науки, так и мировоззрения, миропонимания как свойств личности. Однако публичная философия по-прежнему выражает мировоззрение и развивает миропонимание на основе объективных разнокачественностей, не являющихся первичными различиями в пределах мироздания, точно так же, как это было во времена фараонов и четырех ипостасного Амуна – пространство, времени, вещества, духа. Пространство, времени, материи, энергии. И под ее прямым и опосредованным воздействием, осваивая унаследованную от прошлых поколений культуру, люди закрепощаются в мировоззрении миропонимании калейдоскопического яцентризма. Мировоззрение же триединства материи, информации и меры, выраженное в формулировке «Бог сотворил все сущее в мироздании, образовав все по предопределенной им мере», предстает не как яцентричное, а как богоначальное мозаичное мировоззрение, поскольку мера обща всем фрагментам мироздания. По отношению к придающей ей образ информации, вся материя, все материальные объекты, примечание. Вообще-то эпитет «материальные» по отношению к объектам лишний, поскольку, как ясно из изложенного, тот же самый объект является и информационным, и метрическим, но это дань сложившейся традиции яцентричного мировоззрения, в которой материя входит в состав набора первичных различий и предельно обобщающих отождествлений, а информация и мера – нет. Мы надеемся, что присутствие этого, вовсе не обязательного по существу эпитета в тексте, упростит для читателя сопоставление мировоззрения коранического триединства материи, информации и меры, и разновидности яцентричных мировоззрений четырех ипостасности материи, духа, пространства, времени. Конец примечания. Выступает в качестве носителя единого общевселенского иерархически организованного многоуровневого информационного кода общевселенской меры. По отношению к информации – мера-код. По отношению к материи, эта общевселенская мера выступает как многомерная, содержащая частные меры, вероятностная матрица возможных ее состояний, образов и преобразований, то есть матрица вероятности и статистических предопределенностей возможных состояний. Примечание. Различие терминов «вероятность» и «статистическая предопределенность» имеет место за пределами раздела математики, именуемого «теория вероятности» и «математическая статистика», и поясняется в достаточно общей теории управления. С точки зрения достаточно общей теории управления, теорию вероятностей правильно было бы назвать по ее существу – математическая теория мер неопределенностей. Конец примечания. Это своего рода многовариантный сценарий бытия мироздания, предопределенный свыше. Он статистически предопределяет упорядоченность частных материальных структур, их информационную емкость и пути их изменения при поглощении информации извне и при потере информации, несомой материи в какой-то кодовой системе. И то, и другое может сопровождаться нарушением идеальной соразмерности, гармонии, как отдельных фрагментов структуры, так и ее иерархичности в целом. Утрата соразмерности – деградация, но по отношению к объемлющим структурам и системам, объемлющим множество структур, деградация каких-то частных их фрагментов может быть развитием структуры, системы в целом. Так, цветочная почка проходит путь почка, бутон, цветок, плод, семя, растение. И деградация элементов неотделима от развития системы в целом, ее объемлющих, в этом смысле иерархически более высоких, систем. Система предельно обобщающих отождествлений первичных различий в мироздании, триединство материи, информации и меры, исключает калейдоскопичность мировоззрения тем в большей степени, чем менее глух человек к данному ему свыше чувству меры. Чувство меры – это не пустые слова и не слова, неопределенно как понимаемые, и потому произносимые подчас не к месту. Они прямо указывают на то, что человеку дано шестое чувство, которое по его существу является его личным средством восприятия меры – Божьего предопределения. Но это чувство никчемно для носителей яцентричного мировоззрения, выстраиваемого им от себя в направлении обозримых и воображаемых пределов мироздания в пустых вместилищах пространства и времени, поскольку приносимая им информация ставит индивида перед необходимостью отказаться от яцентризма. С переходом же к мышлению на основе неизменно первичных различий триединства материи, информации и меры, чувство меры обретает особую значимость, поскольку мысленное древо и мозаичность мировоззрения обусловлены во многом его развитостью. Переход же от яцентризма к мышлению в категориях триединства материи, информации и меры не всегда осуществляется одномоментно, но может потребовать некоторого субъективно обусловленного времени, в течение которого индивид остается практически без работоспособного мировоззрения, потерявшего устойчивость. Поскольку всякий язык предстает как система кодирования информации, то мировоззрение триединства материи, информации и меры относит языковые средства культуры к мере, Божьему предопределению бытия мироздания. Вследствие этого и в границах общества вопрос о наилучшем, но уже в абсолютном смысле осуществлении Божьего промысла, миропонимании, оказывается обусловленным предопределением бытия и развлечением, даваемым Богом непосредственно каждому, соответственно его нравственности и целям промысла. Соответственно этому процесс становления и совершенствования мировоззрения и миропонимания личности кратко может быть описан так. Совокупность образов, лежащая в основе мировоззрения личности, возникает в процессе развлечения, даваемого каждому непосредственно Богом. Мировоззрение, как система взаимосвязи и преобразований различных образов, нравственно обусловленный продукт образного мышления индивида. Язык – фрагмент меры. Предопределение бытия, системы кодирования информации, в данном случае кодирование субъективных образов индивида, которые являются или отображениями образов объективной реальности, или измышленными человеком прообразами того, возникновение чего возможно в объективной реальности. Конечно, если они не являются плодами фантазии, не знающей чувства меры, предопределения. Осуществление грез, которые невозможно. Этот процесс может быть интерпретирован как сетевой спиральный процесс преобразования объективной информации в жизни объективной реальности, частью которой является каждый человек. Пункт 1. Образы объективной реальности в даваемом Богом развлечении преобразуются в субъективные различные образы индивида. Пункт 2. Субъективные образы выстраиваются в нравственно обусловленную систему мировоззрения субъекта. Пункт 3. Субъект кодирует свои образы в языковые средства, в результате чего возникает его миропонимание, понимание жизни. Миропонимание возникает в результате совместной работы процессно-образного и дискретно-логического мышления, и также нравственно обусловлено. Там языковые средства. Во-первых, более или менее объединяют множество субъектов в общество, суперсистему, во взаимопонимании на основе сходства их миропонимания. А во-вторых, будучи фрагментом общевселенской меры, они, выражая миропонимание субъектов, как персонально, так и обществ, непосредственно управляют матрицами предопределениями бытия, возможностью или невозможностью осуществления, в том числе и нетехногенного. Примечание. Материалистический атеизм и сторонники взгляда «хоть горшком назови, только в печку не суй» отрицают магию слова, то есть они утверждают, что изречение слов соображением не способно оказать прямого, помимо других людей, влияние на течение природных и внутриобщественных процессов. Так, материалистический атеизм отрицает сам себя, поскольку при изречении слов соображением излучаются биополя, несущие эту информацию, и это излучение, несущее информацию в общевселенских кодах, способно оказать прямое, непосредственное воздействие на существование и преобразование как природных, так и внутриобщественных процессов. При этом отрицающие за изрекаемым словом непосредственную властную функцию в мироздании обрекают сами себя на горе от ума в полном соответствии со смыслом слов «горе от извращенного ума». Конец примечания. Тех или иных событий в объективной реальности. Тем самым пункт 3 завершает виток спирали и открывается возможность перехода к началу последующего витка. Образы объективной реальности в даваемом Богом развлечении преобразуются в субъективные, различные образы индивида. Примечание. Это сетевой спиральный процесс, нормально длящийся на протяжении всей жизни человека, более обстоятельно рассмотрен в работе внутреннего предиктора СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Конец примечания. В этом же процессе, который индивид обуславливает своим нравственными мерилами, управляющими всей алгоритмикой его психической деятельности, он или удаляется, или приближается к наилучшему, в смысле Божьего предопределения, миропониманию, установлению совокупности взаимосвязи мировоззрения и языковых средств, выражающих как субъективные образы в их взаимосвязи в пределах субъективной мировоззренческой системы, так и ее взаимосвязи с жизнью. Этот процесс установления наилучшего соответствия мировоззрения, его тоже надо собрать из различных разрозненных образов, и языковых средств, которыми необходимо грамотно владеть, чтобы соответствовать внутренней мере логики языка как такового, можно уподобить сборке кубика Рубика. Примечание. Для тех, кто не знает, кубик Рубика, игрушка-головоломка, изобретенная венгром Рубиком, была очень популярна в конце 70-х, начале 1980-х годов прошлого века. Кубик Рубика представляет собой кубик, разрезанный параллельными его гранями, плоскостями так, что каждая грань слагается из 9 квадратиков сегментов. Соответственно, между двумя любыми противоположными гранями кубика Рубика оказывается 3 слоя кубиков сегментов меньшего размера. В центре кубика Рубика внутри него помещен шарнир, с которым соединены все наружные сегменты кубика Рубика. Конструкция шарнира такова, что каждый наружный слой кубиков сегментов может быть повернут вокруг оси, перпендикулярно его наружной грани, относительно двух других ему параллельных слоев. У куба 6 граней, соответственно, 3 взаимно перпендикулярных оси, вокруг которых вращаются слои сегментов кубика Рубика. Кубик поставлялся в виде, когда все его подвижные сегменты находятся в таком положении, что каждая из его граней одноцветная, каждая грань покрашена в свой цвет. Если повращать слои в разных направлениях и в разной последовательности, то одноцветность каждой грани утрачивалась. Целью игры являлось восстановление одноцветности всех граней, то есть приведение кубика в состояние, в котором каждая грань имеет свой цвет. Устраивались соревнования, писались статьи об алгоритмах сборки кубика Рубика. Все были охвачены энтузиазмом до такой степени, что в одном зоопарке кубик Рубика показали горилле. Потом его покрутили и горилле отдали в пестрогранном состоянии. Она крутила его минут 5, безуспешно пытаясь собрать, но пришла в крайнее раздражение, запустила им в стену и брызнули разноцветные сегментики и чудо-шарнирчик, разлетевшись в разные стороны. Конец примечания. Наилучшее мировоззрение – одна правильно сложенная грань кубика. Наилучшая ладность языка, изящество потока слов, противоположная ей правильно сложенная грань кубика. Но есть еще 4 грани, которые могут оставаться более или менее беспорядочными и при правильно собранных гранях, названных мировоззрение и ладность языка. Поскольку в любом из вариантов всегда присутствуют какие-то связи между как-то выстроенным мировоззрением и как-то освоенными навыками употребления языковых средств, эти 4 грани можно считать аналогом ассоциативных связей в психике человека. И, соответственно, наилучшее миропонимание можно уподобить кубику Рубика с 6 гранями, каждая из которых приведена к своему цвету. Правильно сложенные грани, мировоззрение и языковые средства, соединенные правильно собранными 4 другими гранями-связями, пестрых граней нет. Соответственно, кто-то может собрать наилучшим образом грань мировоззрения, не сумев привести в соответствие с ним все остальное. Этих почитают невыразимо мудрыми, себе на уме. Кто-то сможет собрать наилучшим образом грань ладность языка, не сумев выстроить ни мировоззрение, ни понятийный аппарат. Этих называют пустобрехами. Но человеку необходимо собрать наилучшее мировоззрение, выразить его в наилучшей ладности слов, то есть стать, по-русски говоря, краснобаем. Какое слово утратило свой истинный смысл и стало синонимом пустобреха? Тем более человеку нельзя уподобляться реальной либо выдуманной горилле, в раздражении разбившей данный ей кубик Рубика о стенку. При этом необходимо помнить, что миропонимание – своего рода кубик Рубика в психике каждого человека, но в отличие от игрушечного, кубик, снабженный самоликвидатором и замкнутый на внешние средства ликвидации своего носителя. Вследствие этого умышленные или неумышленные отступления от идеально наилучшего миропонимания представляют опасность как для тех, кто их совершает, а тем более пытается навязать другим в качестве нормы, так и для окружающих и потомков, если те оказываются не в силах их выявить и устранить. С вопросом о наилучшем миропонимании оказывается связанный вопрос в соотношении умолчаний и оглашений. Примечание. Исторически сложившиеся языки разных народов обладают различной грамматикой, морфологией, разными ассоциативными связями. Поэтому одно из умолчаний в психологии и лингвистике – это вопрос о наиболее выразительном языке, который способен нести наилучшее для человечества миропонимание. Конец примечания. Ни одна информационная система, равно информационный процесс, не может быть построена исключительно на информации, вводимой в нее по оглашению. Всегда в ней присутствует какая-то сопутствующая информация, вводимая по умолчанию. Примечание. Например, оглашению треугольник ABC прямоугольный по умолчанию сопутствует вся информация, относящаяся к свойствам прямоугольных треугольников. Эта информация объективна, и свойства прямоугольных треугольников были таковыми до того, как математики огласили их в соответствующих теоремах. В решении соответствующего круга задач, обладая чувством меры, ими можно пользоваться, не зная ни формулировок соответствующих теорем, ни их математически строгих доказательств. Но вся информация принадлежит предопределению бытия мироздания, которое связывает друг с другом различные информационные фрагменты, частным случаем чего является приведенный пример с соглашением треугольник ABC прямоугольный и сопутствующими умолчаниями сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Гипотенуза представляет собой диаметр, описанный вокруг треугольника окружности и прочими. Конец примечания. Оглашение – это прежде всего языковые средства и непосредственно связанные с ними образы. То есть оглашение представляет собой поверхностный слой понимания какого-либо вопроса и его связи с информационным фоном. Примечание. Поверхностные не в смысле недостаточные, как в оборотах речи «поверхностные знания», поверхностный взгляд, а в прямом смысле непосредственно открытый обозрению, подобно поверхности, под которым может скрываться еще многое и многое. Конец примечания. В психике же человека сам вопрос и его информационный фон – это его субъективные образные представления об объективной реальности. По отношению к языковым средствам они и представляют собой всю совокупность умолчаний. При построении описания в оглашениях из всей совокупности субъективных образов, представляющих собой мировоззрение, какие-то образы их группы обретают определенные связи с языковыми средствами оглашений. Описание же всего процесса в оглашениях может быть разной обширности, от нечленораздельного междометия, однако понятного тем, к кому оно адресовано, до многотомного трактата, не поддающегося завершению вследствие того, что всякий частный вопрос связан с информационным фоном, образуемым множеством других вопросов, а в себе самом содержит множество аспектов, которые, в свою очередь, связаны и между собой, и с информационным фоном. Детализировать же описание в оглашениях самого вопроса его информационного фона можно до бесконечности. Если бы море сделалось чернилами для написания слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще одно подобное ему море. Коран, сура 18, аят 109, на основе переводов Крачковского и Османова. Субъект сам, вольно, осознанно целеустремленно или невольно, под водительством алгоритмики бессознательных уровней его психики, ограничивает объем описания в оглашениях. В подавляющем большинстве случаев процесс формирования описания в оглашениях не сопровождается крахом или преображением того мировоззрения, которое субъект выражает в своем описании чего-либо языковыми средствами. Соответственно, в зависимости от избранного объема описания в оглашениях, в поверхностный слой понимания оказываются включенными с большей либо меньшей степенью детализации большей либо меньшей области мировоззрения, остающегося самим собой вне зависимости от объема и тематического спектра описания в оглашениях. Но сами задачи и обстоятельства их решения достаточно часто требуют, чтобы в оглашениях была выражена информация, прежде остававшаяся в умолчаниях. Если с миропониманием все в порядке, то раскрытие прежних умолчаний не сопровождается отрицанием прежних оглашений. Это происходит вследствие того, что одна и та же по существу система субъективных образных представлений об объективной реальности, мировоззрения, информация по умолчанию лежит и в основе относительно краткого, и в основе более детального описания в оглашениях какой-то проблематики. Если же выявляется несовместимость прежних оглашений и вновь раскрытых умолчаний, то это является основанием для того, чтобы перестроить систему образных представлений о жизни, об объективной реальности, пересмотреть словарный запас и личностную грамматику употребления соответствующих языковых средств, пересмотреть выявившиеся несовместимые друг с другом понятия и догадки, как определенность взаимного соответствия компонент мировоззрения и языковых средств. И на основе этого, переосмыслив жизнь, изменить свое прежнее миропонимание. Разрешится ли в этом процессе внутренний конфликт миропонимания субъекта в пользу прежних оглашений или в пользу вновь раскрытых умолчаний, зависит от существа выявленного конфликта умолчания оглашения и нравственно обусловленной алгоритмики разрешения такого рода конфликтов в психике субъекта. Отказ от разрешения такого рода конфликтов умолчания оглашения, вне зависимости от причин и мотивировки, они не всегда совпадают, способствует росту калейдоскопичности процессно-образного и дискретно-логического мышления, что может завершиться неоспоримо выраженной шизофренией и самоликвидацией субъекта. Далее продолжение основного текста. Все, что бывает явлено в откровениях или наваждениях, предстает перед бодрствующим сознанием или в памятном сновидении индивида в образах и в языковых средствах его внутреннего мира. Это общее и откровением, и наваждением. Различие между откровениями и наваждениями в том, что откровения открывают путь в Царствие Божье, если человек утруждает себя тем, чтобы понять их смысл и перестроить, соответственно ему, свои нравственные мерила, психическую деятельность, миропонимание и этику, как внутреннюю, так и внешнюю, а наваждения поддерживают и усугубляют заблуждение и извращенность нравственных мерил, всей психической деятельности, миропонимания и этики, как внутренней, так и внешней. Возможные наложения откровений и наваждений друг на друга, их смешение, причиной чему могут быть единственно какие-то пороки нравственных мерил самого человека, во внутреннем мире которого происходит такого рода наложение или смешение. Вследствие такого рода одинакового характера возникновения во внутреннем мире человека откровений и наваждений, оказывается, что человек сам решает, с чем именно он имеет дело. С откровением, с наваждением, со смешением откровения с наваждением. Он сам решает, как отнестись к тому, к другому и третьему. И что бы ни говорилось ему лично в такого рода прямых обращениях к нему через его внутренний мир, суждение о том, с чем именно он имеет дело, выносит совесть самого человека, обличающая его неправедность. Это касается как малых откровений и наваждений, затрагивающих исключительно индивида, так и больших, стратегических откровений и наваждений, способных изменить судьбу того или иного народа, а также всей глобальной цивилизации на многие тысячелетия вперед, а возможно изменить раз и навсегда. Функциональное назначение стратегических откровений и наваждений – изменить необратимо господствующее в обществе миропонимание, обуславливающее характер воспитания будущих поколений, а также и уровень миропонимания. Если эту цель удается осуществить, то прежние языковые средства будут вызывать новые образные представления об объективной реальности. Могут появиться какие-то новые языковые средства для выражения прежде несвойственных культуре общества образных представлений. Может перестроиться система взаимосвязей понятий, мысленное древо, при этом какие-то понятия отомрут либо полностью, либо изменятся в своих языковых и образных составляющих, станут уместными в прежде несвойственном для них контексте или станут неуместными в прежде свойственном. Но так или иначе всегда есть разрыв, пропасть между миропониманием, тем, которое господствует в обществе, и тем, которое выражает всю полноту явленного в стратегическом откровении или стратегическом наваждении. То есть стратегические откровения и наваждения всегда приводят к появлению обособляющих понятий. Причем не просто обособляющих понятий, а ключевых обособляющих понятий, которые открывают в случае откровений, либо закрывают в случае наваждений пути к более высокому уровню миропонимания и человечному качеству жизни. Кроме того, явленное во внутреннем мире одного – в подавляющем большинстве случаев недоступно непосредственному восприятию других, поскольку ныне господствующая культура не учит навыкам трансляции другим субъектам своего видения объективной реальности и явлений своего внутреннего мира, не учит навыкам произвольно осознаваемого приема такого рода произвольных и непроизвольных трансляций, осуществляемых другими. Соответственно, для распространения явленного пророком среди остальных членов окружающего их общества остаются только языковые средства, развитые и поддерживаемые в его культуре, прежде всего, из устной речи и письменность. Примечание. Так уж случилось, что в эпоху деятельности тех, кого в культовых вероучениях называют пророками, мультипликация, тем более с компьютерной графикой и с звукосинтезом, не существовала. Поэтому никто не выразил в мультфильмах явленного им во внутреннем их мире в тех или иных кинематографических образах. Экранизации нынешней эпохи, суперкнига, принц египетский и тому подобное, вне зависимости от того, являются ли они культовыми, либо порицаются той или иной церковью, подобно фильму «Последнее искушение Христа», режиссер Мартин Скорсезе. 1988 год, выражают образное представление не тех, кого принято называть пророками и не очевидцев событий, а образное представление программистов психики современного общества. Это же касается и советского антирелигиозного фильма 1920-х годов «Праздник святого Йоргена», авторы которого очень точно показали жизненную правду построения и поддержания культов идеалистического атеизма. И хотя этот фильм был создан в русле кампании пропаганды материалистического атеизма, но он не клевещет на промысел и не опошляет его, хотя воцерковленные полагают иначе. Конец примечания. При этом необходимо понимать, что и сам пророк в момент явления в его внутреннем мире стратегического откровения или стратегического наваждения в подавляющем большинстве в такого рода случаев один из носителей господствующего в обществе миропонимания, а не носитель того миропонимания, которое выражает всю полноту ему явленного. Если он имеет дело с откровением, то чтобы передать другим явленное ему, он должен откровение понять первым, а потом выстроить путь, мост к новому миропониманию, используя то миропонимание, что сложилось в обществе, используя те языковые средства, которые распространены в обществе, возможно, вводя в употребление новые языковые средства, способные наилучшим образом передавать миропонимание, выражающее откровение, в том числе и сформировать мировоззрение, соответствующее откровению. То же касается и стратегических наваждений, с той лишь разницей, что жизнь в соответствии с откровениями течет в направлении Царствия Божьего на земле, а деятельность, подчиненная наваждениям, препятствует его осуществлению. Если же стратегическое откровение действительно несет в себе миропонимание будущих эпох, то может случиться так, что на протяжении длительного времени образная составляющая этого миропонимания будет выражаться в несоответствующих ей языковых средствах, поддерживая тем самым параллельное существование прежнего миропонимания на основе прежних образных представлений об объективной реальности. Это порождает в обществе условия, в которых возможна длительная и жестокая борьба представителей двух тенденций. Сохранить и поддерживать прежнюю систему образного представления в психике людей об объективной реальности, как за счет обрезания явленного в откровении языковыми средствами, свойственными прежнему миропониманию, так и за счет попыток выражения прежней системы образных представлений об объективной реальности в языковых средствах, выражающих откровение. В этом случае борьба идет за взаимоисключающее понимание одних и тех же слов. Вытеснить прежнюю систему образного представления об объективной реальности, как за счет придания иного значения смысловым конструкциям языковых средств, так и за счет введения в употребление новых языковых средств, что одинаково вынуждает тех, кто с ними сталкивается, порождать в своем внутреннем мире новые образные представления об объективной реальности, формируя тем самым миропонимание, выражающее откровение. Если человек следует второй тенденции, то он оказывается перед необходимостью вести себя по жизни в самодисциплине, соответственно новому миропониманию. Изменять свои нравственные мерила, что влечет за собой перестройку алгоритмики всей его психической деятельности, включая и участие в коллективной психике, эгрегорах. Тем самым он изменяет культуру общества, его эгрегоры. Воспрепятствовать какому бы то ни было жить по совести и, возможно, обрести в такой жизни стратегическое откровение, непроявленные и проявленные противники промысла, черные и грязные пиарщики всех эпох, не могут. Но поскольку они на протяжении всей истории нынешней глобальной цивилизации играют одну из ведущих внутрисоциальных ролей в управлении глобальными и региональными историческими процессами, то они, преследуя свои интересы, сами решают, что объявить откровением, а что искоренять молча, без объяснения причин, что искоренять гласно, как-то объяснив причины и цели и объявив сатанизмом. Соответственно, они решают, кто пророк, а кто лжепророк. Именно они решили, что пророк Божий – ветхозаветный евангелист Исаия, а Соломон только царь, но никак не один из благовестителей беззаветной веры Богу. Что Соломон получил прозвище «премудрый», так это не их заслуга, так решил народ, в понимании которого деятельность и характер царствования Соломона качественно отличались от деятельности и царствования всех иных царей. Народной молве они запретить не могли – почитать Соломона премудрым, но в культивируемом ныне каноне священного писания они подменили радостную жизнеутверждающую премудрость Соломона проповедью насаждения отчаяния и невежества экклесиаста. Цитата. «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Экклесиаст, глава 1, стих 18. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаст, глава 2, стих 17. «Суета сует», — сказал Экклесиаст, — «все суета». Экклесиаст, глава 12, стих 8. Конец цитаты. «Хотя действительно суета, только то, что умышленно или бездумно неосознанно противится промыслу. Жизнь же в русле промысла радостна, преисполнена смысла и мудрости, освобождающей от скорбей и отчаяния. В настоящей работе мы предметно показали этот вид селекционной работы. Пророк – не пророк, откровение – не откровение. Непроявленных и проявленных заправил библейской цивилизации на их отношение к Соломону и Исаии лично, и на их отношение к культурному наследию каждого из них. Но этот пример – только иллюстрация общего принципа, которому они следуют. Все, кто деятельно поддерживает и проповедует святость российской доктрины порабощения мира и человечества на основе освященной Библией ростовщической монополии еврейства. Примечание. То, что еврейство представляет собой не расу господ, как мнится многим, а дезинтегрированный биоробот – робот, алгоритмика поведения которого своими различными фрагментами распределена по психике многих индивидов, остается в умолчаниях, вне понимания даже многих посвященных. Конец примечания. Боговдохновенные пророки и святые ревнители истинной веры, все, кто остается безучастным, заблудшие, которых надо ввести в истинную веру, все, кто деятельно противится распространению и утверждению этой мерзости, сатанисты, которых необходимо подавлять и искоренять. Примечание. Так было, по крайней мере, до появления саентологической церкви. Там цель та же – порабощение человечества под видом освобождения, но средства и методы другие. Поэтому сторонники библейского проекта порабощения первыми и вступили в борьбу со своими конкурентами – саентологами. Наши взгляды на саентологию изложены в работе «Приди на помощь моему неверию». Конец примечания. К лику святых страстотерпцев они могут причислить даже и тех, кто не нашел выхода из идейного плена этой доктрины и, подчинившись ее проведению в жизнь, покорился ей, согласившись принять на себя роль жертвы. Возможно, что увлекая за собой тысячи и миллионы других людей, став для них образцом для подражания. Последний пример такого рода – канонизация россиянской библейски-православной церковью – императора Николая II. В результате такого рода селекционной работы пророк-богоотступник, проводимый на протяжении тысячелетий, сложилось множество вероучений, проповедующих идею единобожия, в которых демонический вымысел паразитов-властолюбцев выдается за благой Божий промысел. Существование западной региональной цивилизации под концептуальной властью этих вероучений и их хозяев поставило всю планету на грань глобальной биосферно-экологической и военной катастрофы. Но далеко не все, даже в эпоху практически безраздельного господства общества этой мерзости, так подчинялись ей. В юношеском произведении Александра Сергеевича Пушкина о Смеином в 12 стульях Ильфом и Петровым, примечание, Ильф умер от туберкулеза, Петров погиб во время войны, самолет, на котором он летел, пропал без вести. Конец примечания. В Гаврилеаде, порицаемой иерархами-вероучителями всех библейских культов, есть такие строки. «С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал, и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный. Стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк непридворный. Не нужен мне пророка важный чин». Приведенные строки из поэмы 18-летнего Пушкина об этом, о конструировании и раскрутке пророков. За это прозрение и оглашение, а также и за то, что не смогли обуздать Пушкина, его убили накануне биоритмически очередного творческого взлета, сыграв на личностных, нравственно обусловленных слабостях поэта, и замаскировали умышленно организованное убийство под дуэль, обычную для практики той эпохи. Каким был в жизни исторически реальный Моисей? Это вопрос особый. Как в Библии представлено два взаимно исключающих образа Бога, точно так же в ней представлены два взаимно исключающих друг друга образа Моисея. Один Моисей положил начало доктрине порабощения человечества на основе ветхозаветно-талмудического расизма и иудейской монополии на знание и ростовщичество. Другой Моисей, пребывая среди евреев, противостоит этой доктрине и действует в русле богословия русской цивилизации. И в библейском тексте сохранилось описание следующего эпизода, который показывает, что сам исторически реальный Моисей понимал смысл пророческой миссии человека совершенно не так, как это представляют служители библейских культов. Цитата. Стих 24. «Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшин народа и поставил их около скинии». Стих 25. «И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам, старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». Стих 26. «Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Мадад, но и на них почил дух. Они были из числа записанных, только не выходили в скинии. И они пророчествовали в стане». Стих 27. «И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елдад и Мадад пророчествуют в стане». Стих 28. «В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, Господин мой Моисей, запрети им». Стих 29. «Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Выделены при цитировании нами. Числа, глава 11, конец цитаты. Ответ Моисея Иисусу Навину в приведенном эпизоде, хотя и сохранился, но все же подвергся искажению. Было сказано «Не ревнуешь ли ты за меня, если бы все люди были пророками, когда Бог послал Духа Своего на них?» Иного смысла не могли нести слова одного из жрецов Святой Руси, к числу которых Моисей принадлежал, как гласит предание хранителей всеосветной грамоты. И другой жрец Руси спустя тысячи лет отверг образ библейской куклы Моисея в своем юношеском стихотворении, имея к этому высочайшие духовные основания. И русское жизнеречение продолжится и впредь, но это тоже одно из мнений, которое каждый может признать либо истинным, либо ложным, либо остаться к нему безразличным. Каким бы ни был исторически реальный Моисей, но библейский персонаж, основоположник доктрины второзакония Исаии, своего рода эгрегориальная кукла Моисея, целенаправленно сконструированная на потребу хозяевам глобального библейского проекта порабощения человечества. И эта «Кукла Моисей» охарактеризована Пушкиным исчерпывающе точно. Соответственно, в «Гаврилеаде» речь идет и о том библейском, боге которого нет. Россказни и небылицы о нем представляют собой навет на бога, который есть. И этот навет на бога, который есть, дав начало Ветхому Завету, продолжился и в Новый Завет. 12-23 июля 2000 года. Уточнение от 7-22 октября, 5-7-8 ноября, 12 и 15 декабря 2000 года.